«А ты этого стыдишься?» Валанс не ответил и бегло записал что-то в блокноте. «Пиши старательнее», — посоветовала Лаура. «Главное в жизни быть старательным». «Как епископ узнал об этом?» «Однажды он провожал меня на поезд, и чемодан раскрылся у него на глазах. Наверное, был потрясен видом епископского облачения. В тот день Лоренцо почему-то надел нагрудный крест. В общем, чемодан вдруг упал и вывалил наружу все свои потроха. Зрелище, скажу я тебе, было не из приятных. Мне стало стыдно за него». «Ты рылась в письменном столе мужа и нашла там отчеты Мартеле?» «Да, Ришар». «Когда ты последний раз была в Риме, то заметила, что за тобой следят?» «Да, Ришар». «И тем не менее отправилась на встречу с колорадским жуком и его шайкой?» «Я заметила Мартеле только на следующее утро, когда пошла к Габриэле». «О чем ты подумала, когда обнаружила эти отчеты? О чем ты подумала, когда узнала, что Анри собирается в Рим?» «Подумала, что я здорово влипла, а Анри здорово не повезло. В субботу ты перебралась в загородный дом, от которого рукой подать до аэропорта. Этот дом такой умиротворяющий. Ты запрограммировала лампы, чтобы они зажглись в нужное время, и около 6 вечера вышла из дома. Вернулась поздним утром, легла в постель и позвонила привратнице, чтобы она принесла тебе завтрак. Это называется сфабриковать себе фальшивое алиби». «Просто сфабриковать алиби, дорогой. Правосудие такого не прощает». «Затем ты вернулась в Рим. Там ты бесстрашно опознала тело, предупредила твоих дорогих друзей, чтобы они вели себя спокойно, и стала ждать, когда произойдет чудо. В расследовании вмешается правительство, и дело положит в долгий ящик». «Как тебе угодно, мой милый. Напиши, что тебе сердце подскажет. Можешь написать и это, если тебе так хочется». «Ты в стельку пьяная, Лаура». «Пока еще нет. Я же тебе сказала, когда это случится, я тебя предупрежу. Ты слишком торопишься. Нельзя опьянеть так быстро, особенно если человек может выпить столько, сколько я». «Ладно», — сказал Валанс, закрывая блокнот. «Думаю, теперь у нас есть все, что нам нужно». «Неправда. Не хватает еще моей головы в корзине». «Смертную казнь отменили, ты прекрасно это знаешь». «Ах, да чего мне нравится, когда ты так говоришь, Ришар. Ты настрочил все эти бумаги про меня? В последние дни ты потратил на меня много времени. Я очень тронута. Ты собрал замечательное досье, а теперь отдай его мне». «Перестань, Лаура». «Кое о чем ты меня еще не спросил. Я имею в виду цикуту». «И что?» «Когда я успела приготовить яд? Где? Каким образом? А ведь это существенно. Все, что связано с цикутой, ты оставил без внимания». Валанс с недовольным видом снова открыл свою папку. «А в каком смысле это важно?» «Все детали имеют значение, Ришар. Ты должен создать для обвинения прочную доказательную базу». «Отлично. Так где ж ты взяла цикуту?» «В цветочном магазине, полагаю. Ведь она не растет ни в Париже, ни возле моего загородного дома. Вообще-то я никогда в жизни не видела цикуты. Это растение из семейства зонтичных. Вот все, что я не знаю». Валанс пожал плечами. «Где ты приготовила яд?» «В туалете самолета, на маленькой электрической плитке». «Где ты приготовила яд, Лаура? Дома?» «Нет, пока стояла в очереди, в аэропорту. Я попросила у стюардессы мисочку и пестик. Это нетрудно достать». «Ты хочешь вывести меня из равновесия, Лаура?»